Рыма окатила волной жара. Казалось, кровь вскипела, но это длилось всего пару секунд. По глазам резанул приглушенный свет транспортной площадки, несколько минут ожидания и новый скачок, за ним еще и еще. Так они прошли 6 миров. На 7-м их платформа взяла вправо и двинулась по транспортному коридору прочь от ворот. Наконец, они достигли конечного пункта. Предстояло телепортироваться на станцию биржи, там сейчас заканчивала формироваться 12-тысячная авангардная группировка. Поступила команда на выгрузку, все наполнилось шумом и движением. Даниэль Захаров орал на безымянного для Рыма лейтенанта. Лейтенант, получив нагоняй, пошел орать на своих сержантов, а те на остальных. Обычные и такие знакомые по армии рабочие моменты, вот только сержант Булавин, не понаслышке знакомый со всем этим бардаком, только скептически усмехнулся. Порядка среди наемников было чуть больше, чем у салаг, которые прибыли на сборный пункт и получили свою первую форму. Наконец суета улеглась, причем местные офицеры сработали на диво оперативно. Он ожидал, что возиться с 600 наемников они будут гораздо дольше. На этот раз телепортация прошла совсем быстро, не больше 2 минут. Штопор даже умудрился удержать в себе съеденный 3 часа назад ужин. Телепортационные площадки были рассчитаны на 100 мест, и переправка шла поротно. Рота Рыма сошла с платформы и строем по 4 отправилась за лейтенантом. Станция биржи была огромной, она висела на орбите 11-го мира, который звался Гор, и до 3-го уровня, где обитали все наемники, пришлось шагать аж 1,5 километра, затем их спускали на лифте по 20 человек. Станцию покидать запрещено, выстроив батальон в общем зале, громко объявил Даниэль. Здесь мы пробудем 2 дня, после чего нас погрузят на воинский транспорт, и мы отправимся к месту назначения. На уровне к вашим услугам имеются кабаки, бордели, казино, и он усмехнулся. Конечно, оружейные магазины, единственные магазины, в которые должен ходить уважающий себя мужчина. Тут вы найдете оружие из всех 16 систем. А теперь, получите у сержантов ваших отделений интерактивные браслеты, в которых находится вся информация об уровне. Ах да, забыл сказать, все здесь для вас бесплатно, но деньги будут вычтены из ваших контрактов. И последнее, настоятельно рекомендую ознакомиться со сводом правил поведения наемника. Это не пустая формальность, его писали умные люди, и если вы влипнете, потом не говорите, что вас не предупреждали. Тут действует только закон биржи. Разойдись. 2 дня прошли для Рыма в праздном безделье. Он вместе с остальными ходил в бар. В его кубрике, рассчитанном на 10 человек, были 2 женщины. Одна высокая, мускулистая негритянка Сара, из африканской директории, и скандинавка Дарта, среднего роста, атлетичная, покрытая узором татуировок, с белоснежными волосами, забранными в короткую косу. Ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не ожог на правой половине лица, выглядел он отталкивающе. Но нашелся любитель, кого шрам не отпугнул. Сунувшийся к ней с руками новичок получил по зубам и улетел в угол, под общий хохот Кубрика. На этом инцидент был исчерпан. Наемницы отлично знали себе цену, и чем женщина-солдат отличается от шлюхи. Вообще в батальоне Рэм заметил в строю довольно много женщин, примерно 30%. «Почему шрам не уберешь?» – спросил он, когда Дарта уселась на соседнюю койку и принялась зашнуровывать ботинки. Та подняла голову и бросила на штопора холодный взгляд небесно-голубых глаз. «Я убираю его каждый раз», – заговорила она после довольно долгой паузы, «когда возвращаюсь домой. Но перед тем, как иду на операцию, снова заглядываю в клинику. Для меня это уже стало рутиной и своеобразным ритуалом». «Зачем?» – она несколько секунд молчала, и Рэм думал, что пошлет его куда подальше, такого любопытного, но она ответила, чтобы помнить о том, к чему приводит доверчивость. Я доверилась командиру, хотя знала, что он не прав. И шрам, моя память об этой ошибке. А ты здесь зачем, солдатик? Ты же правильный до мозга костей, не твоя публика, ты же чужой. Для нас всех места в аду заготовлены, и ты тут такой белый с крылышками. Могу поспорить, ты из армии ушел, месяца не прошло. 2 недели, усмехнулся Булавин, злясь на женскую интуицию. И я здесь за тем же, зачем и все, позову кошелька. Она захохотала, громко, на весь кубрик. Это был очень неприятный смех, на них обернулись все, кто еще не смылся развлекаться. Дарта смеялась долго и самозабвенно, у нее даже слезы выступили. Извини, смахнув их тыльной стороной ладони, произнесла она, но сразу видно новичка. Тут на самом деле очень мало таких. Да, конечно, деньги играют свою роль, но наемник – это образ жизни. Солдат убивает по приказу, у него есть определенная идея. Добровольцы воюют исключительно за идею. Странные люди, она сделала паузу, не понимаю их, хотя среди вас, русских, таких много. Наемники воюют за деньги, но деньги не главное, 90% прогуливают все, что заработали, покупая наркотики, женщин, выпивку и уже через месяц ищут новый контракт. Боюсь, я путано объясняю, это образ жизни. Конечно, существуют исключения из правил, у них есть семьи, они приходят сюда зарабатывать деньги потом и кровью стараясь пролить чужую, а не свою, а затем вернуться к семье. Но таких и вправду мало, от силы 10%. Дай-ка угадаю, у тебя больная мать и единственный способ оплатить операцию – убивать тех, на кого нам укажут. Рэм покачал головой. Нет у меня никого, ни матери, ни отца. А вот долг отца есть, знакомо. Я, наверное, этот вариант ответа слышала несколько сотен раз. Ну что ж, добро пожаловать. Она с силой затянула бант на шнурках. Пойдем, выпьем. Рэм кивнул. Хорошее предложение. Он повесил на пояс нож, еще свой армейский, с плазменной кромкой. Внимательно прочтя свод, он понял, что нож – это своеобразный статус и единственное оружие, разрешенное к ношению на станции. Вот только махать им не рекомендовалось, а для выяснения отношений существовали специальные виртуальные симуляторы. Попробуешь подраться посреди бара, вычет из контракта и карцер до отправки на задание. Ну, а уж если за оружие схватишься, то могут и пристрелить. Тут охрана не из людей, а из андроидов, причем боевых. С ними не договоришься, а стреляют они без промаха. Но боевые модели железяк штука дорогая, люди гораздо дешевле, их много, и хоть они и уступают машинам на поля боя, воюют в основном именно человеки, а вот полиция на 50% из андроидов. Для примера, армия наемников в 12 тысяч со снаряжением и переправкой обошлась как изготовление 3 тысяч андроидов, биржа хоть и богата, но люди все же дешевле. А так, если деньги есть, заведи себе андроида и продавай в найм, и вроде кажется, что вот оно, решение всех проблем, сидишь в тысячах километрах от поля боя, а он воюет, но, скорее всего, уйдешь в минус, поскольку андроида хоть и сложно убить, но ремонт встанет столько, сколько ни один контракт не отобьет, а ведь еще обслуживание и регулярная смена элементов питания. Не живут они долго, заговор промышленников, ну да не важно, важно то, что батарейка штука дорогая, поэтому и невыгодно на войну посылать псевдолюдей, выгоднее посылать мясо. 2 дня пролетело очень быстро. Посетил Рэм не один бар, была выпита не одна бутылка дешевого пойла, и на кошельке не особо сказывалось. Сходил он в местный бордель, сбросить напряжение. Как и ожидалось, все проститутки оказались андроидами, они почти не отличались от людей, были темпераментными и страстными, разве только рост у всех одинаковый. Но это мало смущало. Никаких заболеваний через андроида не подхватить, а то, что она железяка, булавина не парила, это же не любовь. На третий день батальон был передислоцирован на старый армейский десантный транспорт «Виктория». Впереди прыжок, а дальше бой. Постановку задачи проводили ротные лейтенанты. Второй ротой, к которой был приписан Рэм, командовал Лорак Элла из 13-го мира, крепкий невысокий субъект с оливковой кожей и красноватыми глазами. Вместо правой руки у него был кибернетический протез, обтянутый дешевой псевдокожей, которая по тону сильно отличалась от его собственной. Говорил он громко и зло, слегка шепелявя. Многие бы посмеялись над этим, поскольку выходило забавно, но за это можно было огрести по зубам, и следующие несколько дней уже самому шепелявить, веселя окружающих. Поэтому недоумков, решивших посмеяться над Лораком, не находилось. «Наша цель – центральная планета Раякс, 8-й мир», – громко произнес Лорак. «В 1-м и 2-м батальоне выходцы только с Земли, поэтому вам там будет проще. Планета максимально приближена к земному типу, 2 континента, 40% занимает океан. Сейчас там весна, температура от 20 до 25 по Цельсию. Планета пережила глобальную войну с применением оружия массового поражения разных типов. Ассамблея Содружества Миров признала Раякс утратившим статус развитого, из 40-миллиардного населения уцелела 1/3. Многие из жителей заражены в результате применения боевых вирусов, токсинов, радиаций. наблюдателями, следящих за фиксированными многочисленные мутации. Также отмечено, что среди жителей довольно высок процент псиоников, в основном слабые проявления, но встречаются по-настоящему сильные незаурядные экземпляры. В случае встречи с подобными рекомендуется применять парализующие боеприпасы нелетального характера. При этих словах Рэм внутренне скривился, вот она истинная сущность наемника, они не миротворцы, они должны обеспечить различные грязные делишки заказчиков. Разработки по искусственному созданию боевых псиоников – это мечта всех миров. Теперь о конкретной задаче, продолжил меж тем Лорак, касающейся непосредственно первого батальона. Ваша цель – город Дежак. Там производились многочисленные военные исследования. Город полностью разрушен в результате применения оружия массового поражения неизвестного нам типа. Задача номер один – обнаружить телепортационную городскую платформу, занять ее, разблокировать и быть готовыми к прибытию инспекторов ассамблеи. Также с ними должны прибыть войска миротворцев. Рэм снова скривился. Миры не могли воевать между собой, но если происходили внутренние столкновения, грозившие исчезновением разумной жизни, ассамблея единогласным решением могла ввести миротворческие силы, разведя враждующие стороны. Они оставались на планете, пока фракции не приходили к соглашению. Атака на них равна атаке на ассамблею. В данной ситуации это были оккупационные войска. Тогда какого хрена нам там делать? Раздался наглый и уверенный в себе голос из глубины зала. Пусть эти понтовитые мальчики и высаживаются на Раякс. Лейтенант несколько секунд искал глазами крикуна, но потом плюнул на это и соизволил ответить. Потому, что тебе за это платят. Потому, что твоя задача идти вперед и умереть, когда скажут. Я понятно объяснил, Лорак суровым взглядом обвел зал, этот взгляд не предвещал ничего хорошего тому, кто позволит прервать его еще раз. Всегда находится недоумок, который задаст глупый вопрос, прошептала стоящая рядом Дарта. Хорошо, продолжил лейтенант. Вторая задача – розыск лабораторного комплекса корпорации АРА. Найти, но ничего не трогать, взять под охрану до появления представителей биржи. А вот это уже похоже на основную цель, подумал про себя Рэм, но пасть свою предпочел держать закрытой. Директива по мирному населению действует в полной мере, вы не имеете права атаковать безоружных, не угрожающих вам жителей планеты. Рэм опять внутренне скривился. Все прекрасно знали, что наемники не кроткие овечки, и суд за военные преступления мог быть только в том случае, если преступление совершено при свидетелях и проходило по статье с особой жестокостью. Если наемник отбирал что-то ценное и клал себе в карман, на это внимание почти не обращали. Все остальное вы услышите перед высадкой. Тогда же вам предоставят карты местности, на которой будете действовать. А теперь, шагом марш к десантному транспорту, там вас ждет ваше снаряжение и оружие. Наемники не умирают, громко выкрикнул лейтенант начало древнего девиза. Они возвращаются в ад на переформирование, слитно в едином порыве ответил батальон. Штопор не знал автора слов этого девиза, которые использовали все солдаты удачи уже много веков, но этот человек знал, о чем говорил. Он шел за всеми, обдумывая, станет ли он таким же или сумеет сохранить в себе порядочность и честь. Люди, с которыми ему предстояло идти в бой, давно забыли об этих понятиях. Глава 2. 14 тысяч человек в стальной коробке. Большой стальной коробке, летящей через космос, к пункту назначения. Десантный транспорт «Виктория», рассчитанный на 20 тысяч человек с техникой и складами при полной нагрузке, сейчас заполнен всего на 2/3, но все равно тесновато. День был расписан по минутам, после отбоя фактически комендантский час, жесткая дисциплина, поддерживаемая сержантами и старшими по кубрику, наиболее опытными авторитетными наемниками. 12 тысяч наемников и 2 тысячи, экипаж и персонал обеспечения. Транспорт принадлежал бирже и был модернизирован по последнему слову техники. В одном из пустующих складов расположился даже небольшой полигон, где наемники поротно могли подогнать выданное компанией или купленное за свои кровные снаряжения и оружие. Биржа не скупилась, к каждому нанятому бойцу был особый подход. Еще на собеседовании специалисты составляли профайл бойца, выясняя его сильные и слабые стороны. По этим данным снабженцы подбирали для наемника все необходимое. Это были профессионалы своего дела, во всяком случае, своей экипировкой и оружием Рэм остался доволен. Ему достался разведывательный костюм 4-го поколения. Он, конечно, уступал тому, что был на нем в крайнем боевом выходе, но все равно оказался он неплох. Бронеткань с нанитами, способными выдержать попадание пули вполне приличного калибра. Рэм был знаком с подобным комплектом и находил его вполне неплохим. Разработан он был оружейным подразделением биржи специально для разведчиков, изготовлен в седьмом мире, славившимся технологиями производств, ярлык планеты Атл на изделии, это гарантия качества. А вот оружие сильно уступало тому, что было у него на Марсе. Обычная скорострельная гаусс-винтовка третьего поколения из среднего ценового сегмента, массивная и довольно тяжелая, правда, надо признать, не слишком длинная, в армии таких уже давно не осталось. Батарея рассчитана на 1000 выстрелов, 3 запасные, боезапас, 10 дисковых магазинов на 100 пуль каждый. Оптимальная дистанция боя – 1000 метров. Пистолет у Рэма был свой, автоматический пистолет Барышева, надежное оружие под безгизовый боеприпас, почти бесшумный, старый, принадлежавший еще деду, можно сказать, раритет. Вот только к нему всего 3 магазина на 15 патронов каждый, и на Виктории найти к подобному боезапас было просто нереально. Но штопор знал, что в бою пистолеты используются крайне редко, только, как оружие последнего шанса, поэтому особо не переживал. Также ему полагалась литровая фляга с фильтром для воды, способным вывести всю дрянь из ручья, вытекающего из ядерного пятна, рассчитан на 800 очисток, рейдовый рюкзак с возможностью миниатюризации, уменьшал вес и размер любого предмета на 20%, фильтр для дыхания в загрязненных зонах, спальник, боевой топор, который годился и голову проломить и дров нарубить, нож, который он тут же сдал обратно на склад, поскольку его с плазменной кромкой был лучше, автоматическая аптечка, боевой шлем М3, ну и куча полезных мелочей. Время на корабле текло медленно, 3 дня Виктория добиралась до портала. Скачок, затем еще один, еще и вот все кончилось. «Прибыли», вытирая пот со лба, произнесла Дарта. «Ненавижу скачки. Прибыть-то прибыли, вот только станция разрушена, телепорты Раякса заблокированы, а наш транспорт не отличается быстроходностью». «Это да», тяжело вздохнув, согласилась наемница. 25 дней до планеты. Булавин поправил подушку и закрыл глаза. Спать не хотелось, но и говорить было не о чем. Часы на полигоне были расписаны на все время. Каждая рота получала 1 час на тренировку и боевое сложивание. 2 тренировки уже состоялись, и штопор мог оценить подготовку наемников. Среди них хватало хороших бойцов, вот только дисциплина хромала на обе ноги. Эти ребята и в подметке не годились его взводу. Уже после перехода его догнала новость, что 15-й мир запросил помощь у Земли. У них началось обострение с религиозными фанатиками на островах Архипелага, и пехотную 40-ю перекидывали на планету Жертва. Вообще 15-й мир был крайне неприятным местом, форма правления теократия, инквизиция процветала, еретиков преследовали и уничтожали без жалости. Странно, что Земля решила послать туда элитную дивизию, обычно те просто покупали наемников. Ребята наверняка уже на месте. Хан принял взвод и изредка передавал ему приветы от бойцов, которые считали, что с Булавиным поступили несправедливо. Но поделать с этим было ничего нельзя, Рэму нет пути назад. Больше всего его злило, что из-за сучонка Алекса его имя навсегда вычеркнуто из состава 40-й пехотной, а ведь там есть все, кто в ней служил за последние 100 лет. Несколько раз он встречал Шарова в коридорах, они проходили мимо, сверкая глазами, полными ненависти. Так тянулись дни. К началу 4-й недели Виктория начала торможение и подготовку к выходу на низкую орбиту, дабы батальоны на десантных шаттлах могли высадиться на Раякс. Порядок на корабле поддерживался железный, иначе эта посудина превратилась бы в вертеп всего за пару суток. За 5 дней 3 были повешены на пусковой палубе, 2 за драку с применением оружия, 1 за попытку изнасилования. Но обычно инциденты до полковника Дорна, командующего бригадой, старались не доводить, только если уж совсем невозможно скрыть. Старый наемник придерживался взглядов, что виселица или публичные наказания отлично успокаивают скучающих головорезов. Поэтому сержанты с лейтенантами предпочитали не выносить ссор из избы. Вот и сейчас сержант Димитров вышибал дурь из Роуэлла, здоровенного детины, у которого периодически срывало крышу. На этот раз он решил ворваться в душевую, когда там мылись женщины. Это показалось ему интересным. Сначала его отметелили все 11 наемниц, что были там, а затем, когда его тело вышвырнули в коридор, он попался на глаза сержанту. «Тащите этого ублюдка в лазарет», — скомандовал Дмитров Рэму и Айзеку, крепкому мужику под 40, одному из ветеранов роты. Передайте доку, что ремонт за счет этого имбецила. Пусть вычтет кредиты из контракта. И, пожалуйста, не попадитесь на глаза лейтенанту. Булавин и Айзек понятливо кивнули и поволокли бугая на вторую палубу, где находился лазарет 1-го, 2-го и 3-го батальонов. Народ с катушек летит, заметил Айзек, разглядывая еще 12 занятых регенерационных капсул. У каждого из пострадавших похожая история. Он посмотрел на Рэма. Чего тебя сюда понесло, а парень? Я ведь знаю твою историю. Племяш мой служит в 40-й. Не годишься ты для этой работы, штопор. Если не сломаешься, не прогнешься, возненавидишь окружающих, слетит у тебя кукушка, и постреляешь ребят из своего отделения. Ты ведь не сможешь просто смотреть, как женщину насилуют, как забирают последние у старика, или как толпа недовольных гражданских идет на пулеметы с арматурой, а лейтенант командует «огонь». Рэм стоял и растерянно смотрел на ветерана. Он знал правильный ответ, и уже собирался сказать это вслух, когда тот продолжил. «Мы ведь мрази. Не все, конечно, я тебе самые мерзкие примеры привел. Мы сами покарали этих подонков. Но одни ли они? Ведь чаще всего просто не бывает свидетелей. Что ты знаешь о своей подружке Дарте? Спроси ее про находку. Если, конечно, она пожелает рассказать, но она не захочет вспоминать. И если считаешь, что не стоит портить с ней отношения, просто забудь. А вообще подумай, что я тебе сказал. То, за что ты избил Алекса, здесь обычный порядок вещей. Хотя нет, он ведь подставил группу. Вот это проблема, а то, что он сейф взламывал, это ведь у нас даже не считается преступлением. Ну, что ты на меня смотришь? Противно такое слушать? Противно, согласился Булавин. Только выбора нет. Если переживу этот рейд, заберу деньги и уйду. Айзек как-то странно на него посмотрел, улыбнулся такой понимающей ироничной улыбкой и, молча развернувшись, ушел, оставив Рэма обдумывать сказанное. Говорит капитан Юрана, раздался из динамиков корабельной связи уверенный мужской голос. Десантный транспорт «Виктория» занял позицию на нижней орбите. Эти слова были восприняты одобрительным гулом, прокатившимся наверняка по всему кораблю. Наемникам осточертело торчать в четырех стенах. Первая высадка через 4 часа, продолжал доклад Юрана. Очередность высадки устанавливают ваши командиры. Удачи вам, дикие гуси. Наемники не умирают. Они возвращаются в ад на переформирование. В едином порыве рявкнули 1000 глоток. Рэму даже показалось, что транспорт вздрогнул. Теперь он кричал вместе со всеми и даже почувствовал какое-то единение с этими людьми. За весь полет он сошелся близко только с Дортой. Они много разговаривали, но не больше. Он так и не спросил ее про находку. И вот сейчас блондинка была полна энтузиазма. Она рвалась в бой. Неожиданно в речь капитана ворвался панический вопль. «Капитан, система ПКО планеты все еще активна. Нас взяли на прицел. Зафиксирован пуск. 1000 целей. Нет, 2 сотни. 3. Массированная атака. Еще один залп. Цель носителей в глубине космоса. Выпустить дроны», — заорал на весь корабль Юрана, забыв отключить общую связь. «Приготовиться к удару». Его крик опередил попадание ракет всего на несколько секунд. Виктория вздрогнула и накренилась. Рэм, не успевший ухватиться, полетел на Дарту, снес ее с кровати и впечатал в стену. Возбуждение, еще минуту назад царившее среди наемников, сменилось паникой. С запозданием взревели базеры тревоги, монотонный автоматический голос твердил одно и то же экипажу начать эвакуацию. Рэм с трудом поднялся на ноги и протянул руку наемнице, но наткнулся на пустой остановившийся взгляд. Шея девушки была вывернута под невероятным углом. Справа кто-то застонал. Рэм нагнулся и закрыл ей глаза. Рванулся помочь пострадавшему. Сейчас надо было думать о живых. Новый удар снова сбил его с ног. Он перелетел через весь кубрик и угодил точно в распахнутый шлюз. Кувыркаясь, он чудом сумел стабилизовать полет, и в стену коридора врезался не головой, а ногами. А монотонный голос продолжал твердить: «Экипажу начать эвакуацию». Рэм вскочил на ноги. Корабль вибрировал и трясся, как эпилептик, отовсюду слышны стоны. Глянув на искореженный, забитый переломанными людьми и мебелью кубрик, штопор понял, что там уже делать нечего. Кроме того, он услышал громкий свист. Каждый, кто летал на космических кораблях, боялся его. Это была разгерметизация отсека. И тогда он побежал, побежал прочь от раненых, от своего баула, в котором остались его вещи, которые он планировал взять с собой, от мертвой Дарты. Людей в коридорах с каждой секундой становилось все больше. Они бежали к десантным челнокам, которые располагались на нижних палубах, до которых можно было добраться только с помощью лифтов. Спасательные капсулы на палубах, где размещались наемники, демонтировали, уж больно часто случались с ними инциденты, и вот теперь это сыграло против них. Транспорт снова тряхнуло. Понятно, что такую громадину, а десантный транспорт, штука большая, 5 сотен метров в высоту и ширину, 1,5 километра в длину, 10 палуб, 3 из которых занимают солдаты удачи, не завалить одним залпом батареи ПКО. Но корпус все чаще вздрагивал от попаданий, все чаще падали за спиной рамозащитные переборки, отрезая разгерметизировавшиеся отсеки и обрекая на смерть тех, кто не успел проскочить. Корабль стал крениться, заваливаясь на правый борт, люди летели с ног. Те, кто устоял, бежали к лифтам, толкаясь, раздавая удары кулаками, идя прямо по телам упавших и раненых. Рэм увернулся от удара здоровенного бугая с оливковой кожей и мускулами, из-за которых он даже нормально не мог опустить руки вдоль тела. Он не стал реагировать, любая драка – это потеря времени. Он просто перепрыгнул через очередного упавшего и по краю обошел дерущихся у отключившегося лифта наемников. Мелькали ножи, плескалась во все стороны кровь, грянул одиночный выстрел. Рэм ударом ноги распахнул закрытый люк и полез вниз. Сейчас единственный путь к спасению – технические лестницы с палубы на палубу. За 20 дней безделья штопор изучил корабль, насколько это было возможно. На каждой палубе 10 коридоров, тянущихся вдоль всего транспорта. В коридоре таких лестниц ровно 20, они идут через весь транспорт. Лифтов в 3 раза больше, но сейчас они заблокированы. По идее, если бы не модернизация, аварийных капсул на палубах должно было хватить для эвакуации, но сейчас, когда корабль накренился, прорываться к десантным челнокам было крайне сложно. Искусственная гравитация еще действовала, и это осложняло передвижение. Ухватившись за перекладины, Рэм лез вверх, сейчас его путь лежал к палубам экипажа, к спасательным капсулам. Для этого нужно было забраться всего 100 метров по 3-метровому коридору. За ним последовали те, кто поумнее. Он преодолел 20 метров, когда за спиной раздался мощный взрыв. Свет погас, несколько человек смело ударной волной, они летели вниз, пытаясь ухватиться за перекладины, но через секунду их крики стихли где-то во тьме. Очередная аварийная переборка отрезала разрушенную палубу. Из 50 человек, что карабкались следом за Рэмом, успели проскочить всего 5. 4 палубы остались позади, все они были уже заблокированы. Виктория продолжала разваливаться, с каждой минутой она содрогалась все сильнее. Еще несколько мощных взрывов едва не сбрасывали Рэма и остальных с лестницы. Корабль стонал и скрипел искореженным металлом и пластиком. Он был обречен. Такие транспорты имели собственные зенитные средства, но их было слишком мало, наверное, только благодаря им, корабль еще жил. Перегородка отрезала путь дальше. Рэм озадаченно заозирался, корабль стал выравниваться. Похоже, пилоты еще пытались стабилизировать Викторию. Ширина технического тоннеля, по которому он полз, была всего 3 метра. В нескольких местах от него отходили какие-то коридоры, где передвигаться можно только в присядку или ползком. Именно в этот момент исчезла искусственная гравитация. Рэм оттолкнулся и влетел в тоннель, ведущий направо. Он был без понятия, куда тот ведет, но сейчас это был единственный путь. Отталкиваясь от стен руками, уворачиваясь от обломков каких-то искрящих проводов, штопор преодолел 100 метров. 5 силуэтов, едва различимых в темноте, плыли за ним. Неожиданно со спины раздался короткий крик и звук электрического разряда. Кому-то не повезло, но булавин не останавливался. Секунда, и вот он уже на другой лестнице. Прямо перед ним в невесомости болтается тело крупного мужика с простреленной головой. Оттолкнув его, Рэм снова пополз по лестнице в направлении ближайшей палубы. Здесь переборки еще не закрыты, и путь был свободен. Впереди мелькал чей-то зад, но видно было плохо. Наконец, Рэм увидел свет, льющийся из овального отверстия аварийного выхода. Оттуда тянуло дымом и жженым пластиком. Оттолкнувшись, штопор ввинтился туда. Он попал туда, куда хотел. Вот только целых шлюпок поблизости не оказалось, все они были искорежены. Дальше по коридору 20 человек месили друг друга кулаками, ножами и тем, что попадалось под руку. Звучали приглушенные, едва слышные, выстрелы, кровь летала сгустками по всему коридору, отталкивалась от препятствий, меняла направление. Булавин огляделся, лезть в эту драку, верное самоубийство. Из оружия при нем был только верный нож, а там активно стреляли. Тела забивали проход. Рэм посмотрел на завал по левую руку, там можно протиснуться. Раздирая одежду, царапая руки об острые края пластика и металла, он все же пролез. Кто-то пыхтел следом, не отставая, Рэм даже не обернулся. Кое-как приняв вертикальное положение, он нагляделся. Трупов тут хватало, они парили в невесомости, сильно ограничивая обзор. Всех их убил огонь, полыхало тут сильно, стены обуглены, на покойниках сгорела одежда, а тела почернели от копоти. Переборка впереди опущена, дальше хода нет, но в 20 метрах, мигая зеленым огоньком готовности, двухместная спасательная капсула. Булавин рванул вперед, отпихивая тела, вот его шанс спастись. «Стой, штопор!» — раздался за спиной такой знакомый и полный ненависти голос. Рэм обернулся. У завала парил Алекс, сжимая в руке пистолет. Бывший сержант мысленно выматерился. В руках подонка был ствол с разгонными кольцами, позволяющий работать как на планетах, так и в невесомости. Где только сучонок его взял? Ведь в продажу это оружие еще не пошло. Даже в армии оно было исключительно у элитных произведений. Их разделяло 6 метров. С такого расстояния даже слепая бабка не промажет. «Я обещал, что первая пуля твоя», — прошипел тот, целясь. Именно в этот момент весь корабль вздрогнул, да так, что всех замотало из стороны в сторону, а болтающиеся в пустоте трупы принялись хаотично летать. Скорее всего, он доживал последние секунды, разваливаясь на куски, которые сгорят в атмосфере планеты, а значит, пора сваливать. Одно из тел перекрыло Алексу обзор, и Рэм, оттолкнувшись от парящего за спиной трупа, ухватив покойника, как щит, полетел навстречу врагу. Кем бы ни был Алекс по жизни, он был хорошим солдатом. Не прекращая вращения, он трижды выстрелил. Мощный боеприпас пробил импровизированный щит булавина, одна из пуль пропахала на плече кровавую борозду, но сейчас это не играло никакой роли. Секунда, и Алекс столкнулся с покойником. Тот боднул его прямо в лицо, закручивая в невесомости еще больше. Он давил на спуск, стреляя в никуда, в надежде зацепить противника, но это была уже иллюзия. Рэм вынырнул буквально в полуметре от противника. Резким ударом левой он отправил ублюдка к потолку. Но отлететь далеко шаров не успел. Штопор правый, сжимающий нож, ударил вдогонку снизу вверх под нижнюю челюсть. Длинный клинок с плазменной кромкой пробил череп насквозь и даже вышел из макушки. «Прощай, сучонок, ребята отомщены, я выполнил свое обещание», — срывая с покойника пояс с ножными и тремя запасными магазинами, — сказал Рэм. Подхватив болтающийся в невесомости пистолет, он оттолкнулся и поплыл в сторону единственной рабочей капсулы, поскольку больше никто за ним с Алексом не полез. Он не стал ждать попутчиков. Забравшись внутрь, он хлопнул по кнопке экстренной расстыковки и упал в противоперегрузочное ложе. Автоматические ремни его зафиксировали, двухметровая спасательная шлюпка вздрогнула и медленно отошла от умирающего корабля. Гибнущий транспорт разваливался на куски. В мониторе Рэм видел, что стартовал с 200-метрового обломка. Корабля больше не существовало, разорванный бронекорпус, обломки, размером от спички до не самого маленького дома, летали повсюду. Спасательные капсулы пытались маневрировать, но то и дело налетали на них и взрывались. Корабль погиб меньше, чем за 10 минут. Его капсула, чудом избежав двух столкновений и получив всего лишь десяток мелких ударов, отлетела уже метров на 300, когда задняя часть корабля, пожалуй, самая большая, примерно метров 400 в длину, вспыхнула шаром взрыва, который мгновенно исчез. Рой обломком полетел во все стороны. Дважды в капсулу Рэма били обломки. В третий раз она, вздрогнув, закрутилась, погасло освещение, на мониторе пошли сообщения о повреждениях. «Вход в атмосферу», — заголосил бортовой компьютер. «Двигатель отказал, опасное превышение скорости падения перегрузки, 8G, автопилот отключен, рекомендую взять управление на себя». Но Булавин ничего этого уже не слышал. Его сознание погасло за секунду до объявления. В себя Рэм пришел от удара, капсула подпрыгнула и, еще раз ударившись о землю, замерла уже навсегда. Штопор открыл глаза и уставился вниз. Он висел горизонтально земле, удерживаемый привязными ремнями. Вокруг была темнота, подсвечиваемая несколькими лампами на приборной панели. Бортовой компьютер вышел из строя и молчал. «Это самая охрененная высадка», — прошипел себе под нос себя Рэм. Грудь болела адски, во рту привкус крови, голова кружилась, тошнило. Его правая рука дотянулась до аварийного сенсора, Ремни мгновенно ослабли, и прежде, чем он осознал, что за этим последует, штопор плашмя рухнул на противоперегрузочное ложе, оказавшееся под ним. С трудом перевернувшись на спину, Рэм несколько минут матерился, потом все же нашел в себе силы сесть и, дотянувшись до пульта, активировал аварийный режим. Тут же загорелся тусклый свет и даже ожил голографический монитор. Капсула лежала на боку, расколотая вдоль всего корпуса. Чудо, что она вообще уцелела. Булавин с трудом свесился с ложа и поднял трофейный пистолет. Оружие было в порядке, правда, сучинок Алекс умудрился расстрелять по нему половину магазина. А вот пояса с оставшимся боезапасом нигде видно не было. Ну, ничего, оклемается и поищет получше. Рука рефлекторно хлопнула себя по бедру, нож на месте, он плохо помнил, как вырвал клинок из башки Шарова и вернул в ножны, но главное то, что он не безоружен. Трансформировав ложе в кресло, Булавин с трудом уселся и, притянув к себе монитор, начал изучать информацию, которую ему предоставлял бортовой компьютер. Капсула была стандартной, яйцеобразная, 3 метра в высоту, 2,5 в ширину, короткого радиуса действия, долететь до любого обитаемой планеты и зайти на сигнал космодрома или найти безопасное место, совершить посадку рядом с ним. 2 аварийных комплекта для выживания, личное оружие. Но, глянув список, Рэм только вздохнул, оружие было древним и очень дешевым. Вообще, прочитав информацию, которую ему предоставили, штопор понял, что ему очень повезло. Маневровые движки вышли из строя еще на орбите в результате столкновения с обломком, а посадочные, включившись, сумели замедлить падение и отказали, когда до поверхности оставалось 20 метров. Если бы не они, от него бы только кровавый фарш остался. Еще на корпусе капсулы снаружи имелся разведывательный дрон среднего радиуса, вот только активировав его, Рэм тяжело вздохнул, он был уничтожен при падении. Так что информация о происходящем снаружи была крайне скудной. Капсула рухнула на ночной стороне Раякса, на северном континенте, вокруг лес. При падении были замечены руины большого города. Температура за бортом +18, атмосфера пригодна для дыхания, вредных примесей не обнаружено.